Глава 17. В детстве я часто дрался. В детдоме больше не было мальчишек, от которых дважды отказались бы собственные матери. Благодаря этому я стал особенным, изгоем в квадрате. Администрация списывала на меня любой косяк соседей по комнате. Другие воспитанники регулярно устраивали темную и учили работать кулаками. А наставники, не скрывая, относились ко мне как к будущему постояльцу тюрем. В таких условиях трудно было ждать чего-то хорошего. Со временем я привык, что в жизни в принципе нет ничего со знаком «плюс». Но однажды в детдоме появился новый работник, дядя Ярик, и все изменилось. Тогда это было как гром среди ясного неба. Он только представился, а у меня словно земля из-под ног ушла. Сейчас чувствую то же самое. Я давно просчитал свой жизненный маршрут на ближайшие годы, смирился с ним. Однако судьба вновь преподнесла сюрприз. «Дочка...» Рука тянется к светлым хвостикам и зависает в воздухе. Хочу коснуться и не могу. Сбоит от эмоций. Они сильнее тех, что я привык испытывать. Психика не вывозит. Можешь сделать тесты, мне все равно. Диана забирает малышку из-под моего бока и встает. Но как? Ощущение, будто от меня что-то оторвали, ампутировали наживую ржавой пилой. С той стороны, где сидела Ника, становится холодно. «Как сделать тесты или...» Диана замолкает, сжав губы. «Или...» «Я бы не хотела говорить об этом при...» Взгляд серых глаз останавливается на девочке. «Даже не представляешь, какая она сообразительная». Словно в подтверждение этих слов Ника обнимает Диану за шею, прячет от меня лицо. Кажется, последняя новость крепко приложила нас обоих. «Да, конечно, мысленно ругаю себя за спешку. Но как ты смогла родить?» Подозреваю, если Диана сейчас скажет «вот так» или что-то похожее, я сразу поверю. И похер на математику, биологию и прочее. «Не я», — тихо произносит она. «То есть кто-то до?» Мозг уже не просто горит от напряжения. Он готов взорвать черепушку и кровавыми ошметками разлететься по стенам. «А ты не догадываешься?» — щурится Диана. «Надо сказать нет». Однако меня хватает только на то, чтобы мотнуть головой. «В таком случае вот тебе задание. Вспомни, с кем ты тогда был и кто мог подарить такое чудо». Не скрывая торжества, Диана разворачивается на 180 градусов и идет к двери. «Подожди!» Как развалина, кряхтя, поднимаюсь с пола. «Пожалуйста!» «Да», — бросает она, замирая. «Когда мы сможем поговорить? Нормально поговорить?» «Кажется, пришел твой черед искать мой номер». «Диана!» Руки чешутся от двух противоположных желаний. Обнять эту женщину и придушить ее. «Впрочем, можешь не искать», — оглядывается она. «Спроси у своей девушки. Мне утром звонили из ее редакции по поводу интервью. Кстати, назначили на послезавтра. У меня дома». Глаза Дианы темнеют. «Можете наведаться вместе. Поговорим по-семейному». После ухода Дианы еще минуту или две не двигаюсь. Изучая собственную дверь, стою на месте. Как борзая, ловлю носом запах этой невероятной женщины. Лайм, ваниль, мед. Как и прежде. Я даю себе время, чтобы прийти в нормальное состояние. После этого не трачу ни одной секунды. Звоню в кадры и требую, чтобы прислали новую секретаршу. Скидываю бухгалтерию сумму и номер счета, на который нужно перевести компенсацию. И отправляю своего прораба в высотку Учкаловской. Между задачами я не отвечаю на звонки и не читаю сообщения. Лишь когда выполняю все обещания, данные Диане, разрешаю принести срочные документы и впустить посетителей. «У тебя что-то случилось?» — первой входит Вика. «Охрана никого к тебе не пускала. Даже я не смогла пробиться». «Случилось». «Не хочешь рассказать?» Она садится в кресло напротив и, медленно позволяя рассмотреть роскошные длинные ноги, закидывает их одну на другую. «Это рабочая». Я пока не готов рассказывать о дочери. Во-первых, все нужно хорошенько проверить. А во-вторых, перед глазами вспыхивает образ Дианы. И в гневе, и потом в слезах она не была похожа на слабачку, которая и дня не может прожить без мужской защиты. Даже представить не могу, чтобы эта Диана побежала в клуб только потому, что ее покровители бросили за решетку. Нынешняя Шаталова готова драться за нужный ей проект. Она мастерски выкрутила мне руки и получила компенсацию. Почему же тогда сдалась прежняя? Вопрос без ответа. «Если хочешь, могу сделать тебе расслабляющий массаж». Видимо, поняв, что ноги не сработали, Вика плавно поднимается и идет ко мне. Работа еще не закончилась. Перехватываю ее руку в сантиметре от своих плеч. Но ты можешь мне помочь с кое-чем другим. С чем угодно. Вика облизывает губы и улыбается. Хорошая девочка. Красивая и безотказная. Именно с такими заводят отношения, когда не хотят никаких скандалов. Именно таких берут в жены, чтобы не думать потом до конца дней об истериках и нервотрепке. Напиши телефон и адрес Дианы Шаталовой. Я кладу перед Викой бумажный лист. Тот самый, на котором Диана писала сумму со счетом. Шаталовой? Она будто не верит в то, что услышала. Да, и поскорее, пожалуйста. Набираю Ярославу сообщение. Мне нужно знать все, что удалось выяснить о Диане. Как только Вика заканчивает писать, отправляю данные своему начбезу. Твоя срочная работа, она связана с Шаталовой? Вике хватает ума не делать оскорбленный вид. Еще не знаю, но рестораны сегодня отменяются. И ночью, скорее всего, я тоже буду работать. Намек, чтобы я не приезжала? В ближайшие дни. Не хочу дурить Вике голову. Однако... Обстоятельства. Я кручу в руках мобильный. И теперь мне, наверное, тоже стоит уйти. Вика берет с кресла сумочку и застегивает пуговицу на блузке. Хоть прямо сейчас начинаю молиться на эту девчонку. Полная противоположность Диане. Настоящее лекарство для нервов. Успокоительное после ударной дозы адреналина прямо в сердце. Буду должен. Самый хреновый ответ из всех, каким можно дать женщине. Одна бешеная фурия послала бы меня к черту за него. Но Вика снова не спорит. Грустно улыбнувшись, она шлет воздушный поцелуй и красивой модельной походкой направляется к выходу. Делает это идеально вовремя, так как через пару секунд звонит Ярослав. «Ты таки решил поинтересоваться бывшей зазнобой?» «Не вижу его, но могу представить, как этот гад сейчас улыбается. У тебя есть информация?» «Словесных игр с меня на сегодня хватит». «Я уж думал, ты не попросишь», — выдает он с облегчением. «Через час бумаги будут на столе. Постарайся не разнести у себя там все к хренам. Я еще в прошлый раз повесил свои боксерские перчатки на гвоздь. Снимать их не собираюсь, даже ради тебя».